«Почему ты мне не сказал, что будешь записывать наши разговоры?» – процедил Егор. «А, ты про статью?» – я пожал плечами. «Не думал, что тебя, да и Ушаковых в целом это вообще каким-то боком касается. К тому же ты присутствовал при всех допросах, так что вот кому-кому, а тебе грех жаловаться в неосведомленности. И тебе не показалось странным, что в итоге командир оказался неосведомлен о чем-то, что происходило во время возглавляемой им операции?» Егор сжал кулаки, а его глаза опасно сверкнули. «Нет, если командир не продумал такую возможность, то сам дурак», — жестко ответил я. «Или ты не знал о существовании подобных приспособлений? Ты обязан был меня предупредить. Похоже, он уже плохо себя контролирует. Да что с ним такое?» Егор казался мне всегда собранным и рациональным, прекрасным выбором прадеда на его должность, и вдруг такие эмоции, словно мальчишка средней школы, ей-богу. «Я ничем тебе не обязан», — оборвал я его практически на полуслове. «Если тебе больше нечего сказать, то давай, лети отсюда, голубь сизокрылый. В том, что тебя отпороли, лично я не виноват. Сиди и разбирай ошибки, а не бросайся на людей. Больше всего на свете я хотел бы тебе сейчас врезать», — процедил Егор и развернулся к выходу. «Что же не решился? Боишься? Или дедушка не велел?» — весело спросил я ему в спину. Я его откровенно провоцировал и сам не знал, зачем это делаю. Самый близкий к правде ответ был: «Мне скучно, а хорошая драка надолго избавляет от скуки». Егор резко развернулся и швырнул мне в лицо толстую газету, которую до этого момента все еще держал в руке. Увернуться я сумел, но вот на пару секунд, которые ушли у меня на то, чтобы уйти с траектории столкновения с газетой, я потерял Ушакова из вида. Этого хватило Егору, чтобы стремительным броском сблизиться со мной и врезать по морде. Удар в него был поставлен как надо. Моя голова мотнулась в сторону, и я на мгновение потерял ориентацию в пространстве, отчего не удержался на ногах и начал падать на пол. Уже в полете пришел в себя и, слегка изменив положение тела, сделал подсечку, зацепив Егора под колени. Ушаков не ожидал этого и не сумел быстро блокировать удар, поэтому уже через 2 секунды мы оба оказались на полу, но уже через мгновение вскочили на ноги. Никакой выжидательной позиции никто из нас не занимал, мы атаковали одновременно. Слишком много в нас накопилось и требовало немедленного выхода. Егор нанес удар по лицу раскрытой ладонью, пытаясь пробить нижним ее краем, я же ударил ногой, метя в пах. Ни один из ударов не достиг цели, мы оба весьма синхронно увернулись, отклонившись в стороны. Сразу же Егор снова ударил и снова рукой. Похоже, он больше любит работать именно руками. Я блокировал удар, приняв его кулак на скрещенные руки и резким движением разведя их в стороны ненадолго открыл Ушакова для удара. Вывернув ладони, я слегка удержал его голову и резко ударил лбом прямо в переносицу тонкого очень аристократичного носа. Во все стороны брызнула кровь, но Егор словно и не обратил на нее внимания, перехватив меня в свою очередь за голову, отшвырнул в сторону, едва не свернул мне шею, придурок. Преимущества ни у кого из нас не было, обучали Егора на очень высоком уровне. Впервые в этом мире мне встретился противник, который ничем мне не уступал в рукопашном бою. Я перекатился по полу и вскочил на ноги, заметив, как он вытирает кровь ладонью, а его глаза стремительно наливаются краснотой. Я сделал стремительный шаг в его сторону, но тут раздался хлопок и между нами материализовался паразит. Каково было мое удивление, когда он повернулся ко мне, выгнул спину и зашипел, выпустив когти. Я даже тормознул от неожиданности. И тут же кот развернулся в сторону кинувшегося на меня Егора и повторил свой маневр. «Паразит, уйди», — процедил я. Но кот посмотрел на меня, как на полное ничтожество, и, оставшись сидеть между нами, принялся умываться. «Похоже, если мы не остановимся, то звездюлей получим оба вместе», — задумчиво проговорил Егор, снова вытирая кровь, текущую из носа. «Да, похоже на то», — я потрогал глаз. У Егора синяки были симметричные на обоих глазах, зато у меня впечатлял размерами. Я чувствовал, как глаз начал заплывать, и появилась боль в содранных костяшках и ребрах, да и все тело болело. Все-таки покатался я по полу сейчас отменно. «Ванна там», — я махнул рукой на не слишком приметную дверь. «Руку мне сначала вправь, кретин», — я только сейчас увидел, что правая рука Егора выбита из локтевого сустава. И он, несмотря на травму, продолжал драться на высоком уровне. Я уважительно присвистнул. Вправить руку мог любой воин, это входило в процесс обучения. Я только-только поставил сустав на место, и мы приделывали разорванную наволочку с диванной подушки в качестве косынки, чтобы подвесить поврежденную руку, как в комнату ввалился печально знакомый охранник. «Нарушение периметра», — заорал он, и тут же увидел сидящего на полу кота. «Тьфу на тебя, животное! Меня же так уволят из-за твоих штучек!» Паразит поднял на него желто-зеленые глаза и фыркнул, мол, «Да плевать я хотел на твои страдания, я кот и хожу там, где мне вздумается, а неплохо вы тут развлекаетесь». В комнату вошел Вольф, разглядывая наши побитые морды. «А девочки и выпивка предусмотрены», — обратился он к смотрящему на него взглядом Филина охраннику. Тот отрицательно покачал головой, не в состоянии вымолвить ни слова. «Жаль, а то я бы голым в фонтан в парадной зале императора нырнул, чтобы пару дней здесь отдохнуть. Вот из-за этого животного тебя точно когда-нибудь уволит». Егор совершенно серьезно указал на Вольфа и пошел умываться. «Но-но, не надо инсинуаций, у меня пропуск есть», — произнес Вольф, подняв вверх указательный палец. «И я ненадолго. Мне пара твоих подписей нужна. Я тут около десятка господ увольняю в связи с несоответствием, поэтому нечего рассиживаться, иди подписывай. Это ты тут сидишь, ничего не делаешь и развлекаешься, а другим людям работать за двоих приходится». И он ткнул пальцем в раскрытые бумаги, где я автоматически расписался. «Ладно, мне пора, вы тут прибрались бы что ли? Все-таки к тебе наш улупань с улицы приходит». Он вышел, а за ним, махнув рукой, вышел и молчаливый охранник. Паразит запрыгнул на кровать и принялся устраиваться спать, а из ванной вышел Егор, умывшийся и даже кое-как застиравший свою светлую куртку. Пятна, конечно, никуда не делись, но хотя бы не бросались в глаза. «Хорошо пар спустили», — проговорил он, усмехнувшись, протягивая мне руку, которую я совершенно искренне крепко пожал. «Ладно, я пойду, пожалуй. Газету я тебе принес, а тебе тут еще прибираться». «Угу, лекарство от скуки, мать твою. Спасибо тебе, Егор». «Да ни за что, обращайся». Мы переглянулись и расхохотались. «Вот что, мать скоро притащит прадеду одну забавную штуковину. Она позволяет просматривать воспоминания. Помоги ей разобраться, да сам покажи старику, что произошло у Снежиных, чтобы он сильно не буянил. Ну и заодно стукни ему про прибор, скажи, что случайно про него узнал, и что его любимая внучка скоро ему передаст». Егор с серьезным видом кивнул. «Увидимся на слушаниях», — сказал он, направляясь к двери. «А ты-то там откуда возьмешься? Мой дед на роль молодняка не тянет, даже если его сильно загримировать, а притащить кого-то надо. Вот выбор и пал на меня». Егор подал плечами и вышел, оставив меня наедине с разгромленной комнатой. «Да, вот и пожаловался на скуку», — пробормотал я и, намочив остатки наволочки, принялся оттирать с паркета капли крови. Глава 5. Я проснулся от того, что снова начала зудиться кожа на груди. Кроме того, к зуду прибавилось жжение. Поднявшись, я потащился в ванну и принялся разглядывать себя в зеркале. Оно было не слишком большим и отражало меня только по пояс, но этого хватало. В том месте, где чесалась кожа, заканчивалась татуировка. Языки пламени, спускающиеся с плеча на грудь, словно бы удлинились и теперь почти достигли соска. Краска на самых кончиках языков стала насыщенней. Я приглушил свет до такого уровня, что в зеркале смог разглядеть лишь неясный силуэт, зато теперь стало совершенно точно видно, что татуировка светится, словно внутри нее зарождается самое настоящее пламя. Зрелище было завораживающее, но не могло не внушать определенное беспокойство. Все-таки дар огня для меня приобретенный, и как мог отреагировать артефакт на такой длительный срок, отключенный от возможности призвать дар, находясь под плотным антимагическим куполом, известно лишь богам. Надеюсь, со мной не произойдет ничего непредвиденного, а то не слишком будет приятно сдохнуть от собственного дара в условиях, когда совершенно не можешь влиять на процесс. От созерцания татуировки, которая не слишком адекватно себя вела, меня отвлек телефонный звонок. Звонил Вольф. Я принял звонок и завалился на диван. «Керн, дай мне координаты вашего кланового юриста», — без предисловий заявил Вольф. «И тебе, здравствуй». Я почувствовал легкую головную боль. Приложив руку ко лбу, отметил, что он жутко горячий. Вот только заболеть мне сейчас не хватало. «Керн, считай, что мы поговорили о погоде, о природе, обсудили женщины, посетовали на то, что в твоей тюрьме нет знойной надзирательницы за очень непослушными мальчиками», — рявкнул Вольф. «А теперь дай мне координаты своего кланового юриста. Во-первых, у нас их целый этаж в офисном здании, во-вторых, я не дам тебе копаться в моих юристах, выбирая себе по вкусу, до тех пор, пока ты внятно не расскажешь, зачем тебе понадобился юрист. Я встал, снова прошел в ванну, не отнимая телефона от уха, намочил тряпку и вернулся на диван. Тряпка легла на лоб, и я даже глаза прикрыл от облегчения. Керн, ну что ты как маленький, я потом тебе все объясню, когда выясню подробности. Подробности чего? Вольф, просто скажи, что у тебя стряслось, и я от тебя отстану. Тряпка как-то на редкость быстро перестала холодить, став противно теплой. Из-за усиливавшейся головной боли соображалась туго, но я все-таки нашел выход. Налил целое ведро воды и поставил его перед диваном. Ведро принес вчера охранник, чтобы мне было удобнее пол мыть. Он же притащил целый ворох ветоши. А то, я бы до самых слушаний практически носовым платком кровь Ушакова с пола оттирал бы. И вот теперь и чистая ветошь, и ведро снова пригодились. Я не слишком доверяю своему юристу. «Ясно», — ответил Вольф раздраженно. «Это по его указке был нанят и те трое уродов, которые нам тухлые проекты подсунули. Но ты бы не был так спокоен, если бы узнал, что мы еще и на закупках материалов почти полмиллиона потеряли. Как так? Я даже ни секунду забыл о головной боли. А вот так, они за откаты уговорили одного из закупщиков заключить недолгосрочный договор о поставках, а брать малыми партиями пластик по завышенной цене. Разницу, естественно, делили поровну, а мы в итоге переплатили почти полмиллиона». Вольф выдохнул. «Ты мне дашь уже координаты твоей стаи юристов, или мне у кого-то другого поискать? Люсинда знает, где они обитают». Я снова прикрыл глаза. Из-за плохого самочувствия даже новость о потерянных деньгах не произвела на меня должного впечатления. Так надо было сразу сказать. И Вольф отключился. Я же снова сменил компресс на лбу. Да что со мной такое творится? Неужели все-таки артефакт начал меня убивать? Жжение в татуировке усилилось, но, по сравнению с головной болью, уже не воспринималось всерьез. Через три смененных компресса мне удалось задремать. Из тяжелого, душного полусна меня вырвал телефонный звонок. Даже не глядя на то, кто звонит, поднес трубку к уху. Керн, и тут же, поморщившись, сменил руку, потому что уж вся татуировка полыхала огнем, того и гляди рубашка на мне загорится. «Здравствуй, радость моя, давно тебя не видела, совсем забыл про меня», — промурлыкал в трубку женский голос. Я удивленно отнял трубку от уха и уставился на экран, увидев, наконец, от кого звонок, успокоился. «И тебе не хворать, душа моя», — в тон Еве ответил я. «Что такого случилось, что ты сама решила мне позвонить? Если честно, я думал, что про нее или забудут после смерти Снежиных и великого князя, или же, если я прав и имеется еще кто-то в управлении, заставит на время затихариться и не привлекать к себе внимания от слова совсем. Но то, что она мне позвонила, намекало на то, что я ошибся в своих предположениях. А то, что я просто соскучилась и хочу услышать твой голос, не приходит тебе в голову?» Ева тихонько рассмеялась. «Нет, это последнее, на что бы я подумал. А зря, я люблю сильных мужчин, а от статьи про твои подвиги, у меня просто томление во всем теле появилось». И она снова тихо рассмеялась. «Ева, если бы ты позвонила вчера, то я бы с удовольствием тебе подыграл, а дальше все зависело бы от твоего воображения. Поверь, мне бы даже удалось тебя удовлетворить, даже не прикасаясь». Я понизил голос до интимного полушепота, а потом добавил обычным голосом. «Но вот именно сейчас мне не до подобных игр. Умеешь же ты сломать кайф», — фыркнула девушка. «Умею», — я не стал отрицать очевидного. «А теперь давай с самого начала. Зачем ты позвонила? Твоя девчонка, которую ты в личные помощницы переводишь, как только она найдет себе подходящую замену в приемной, подошла к делу весьма серьезно и основательно. Она привела девушку, чтобы проверить, подойдет она на роль украшения твоей приемной или нет. Сделала она это с разрешения Вольфа, который просто от нее отмахнулся, предоставив решать проблемы самостоятельно. Вольф, вообще, навел здесь какой-то нездоровый кипиш. С чем уж он связан, я не знаю, но настолько злым и сосредоточенным я Юрочку еще ни разу не видела. Так вот, твоя девица притащила довольно смазливую куклу на свое место. Но кукла оказалась еще и с мозгами, что странно, но случается. Так вот, она знакомиться со всеми пошла, все честь по чести, коробку пирожных притащила, все как у людей, в общем. И так невзначай начала у меня расспрашивать про секретаря Вольфа. А на мой прямой вопрос, зачем интересуется, ответила, что где-то эту даму не первой свежести уже видела, но где не может вспомнить. А так как она пришла с одних курсов с твоей Люськой, то нигде Александру Петровну, дальнюю родственницу Вольфов, встретить она не могла. И мне стало настолько жутко интересно это обстоятельство, что я даже позвонила тебе, отрывая от очень важных дел. Хм, я задумался, но в голове горел огонь, и потому думалось с каждой минутой все хуже и хуже. Я спрошу у Люсинды, так уж и быть, удовлетворю твое любопытство. Эх, ну хоть любопытство удовлетвори, она вздохнула. Ева, еще пара таких высказываний и я приму их за приглашение, а потом поздно будет доказывать, что ты совсем не то имела в виду, предупредил я. Что с твоим основным заданием? Ничего. Пока тишина. Похоже, что наверху что-то произошло, и мне велели только продолжать слежку и ждать, спокойно ответила Ева. Хорошо, продолжай следить. Если что, звони, и я отключился. По-хорошему, надо было позвонить Люсинде и уточнить у нее насчет странного поведения новой секретарши, но сил попросту не было. Я не успел положить телефон, как он снова зазвонил. Да что за хренов день такой? На этот раз звонок был от матери. Она довольно бодро сообщила, что выполнила мою просьбу и передала прибор, у которого еще не было названия, Ушаковым. В момент передачи рядом с дедом присутствовал Егор, который попросил показать, как прибор работает. Они вдвоем разобрали инструкцию, и Егор опробовал его на себе, продемонстрировав какой-то невинный эпизод из своего детства. Когда она уходила, дед с Егором остались в кабинете, наверняка, чтобы Егор продемонстрировал главе клана что-то еще. Также она сообщила, что дед пошел на поправку и уже может говорить шепотом, а Назар Борисович начал разминать руку. Заверив мать, что у меня все нормально, я отключился. Хорошо Егору, его синяки быстренько залечил клановый целитель, а вот у меня фонарь под глазом переливался весьма колоритным цветом. Зазвонивший телефон заставил меня ругнуться. Да, чтоб тебя, и кому я на этом раз понадобился. Я нажал на кнопку вызова. Керн, Костик, мой любимый, самый лучший ученик, прозвучал в трубке жизнерадостный голос Марго. Куда ты пропал? Я нигде не могу тебя найти. И что, там, где ты меня искала, никто не сообщил тебе, что я временно недоступен для общественности? Ядовито спросил я, в очередной раз меняя компресс, перед этим протерев шею. Нет, все ограничились невнятным мычанием и не говорили ничего конкретного. Так где ты, если не секрет? В голосе ведьмы появились стальные нотки. А зачем тебе знать мое местоположение? Глухо спросил я. Да затем, мой дорогой, что ты, несмотря на свои несомненные достоинства, все еще считаешься учеником имперской школы. Я тебе напоминаю, если ты вдруг забыл. И как раз сейчас перед началом очередного блока обучения составляются списки великовозрастных болванов, которые вовлечены в дела кланов настолько, что посещать наше прекрасное учебное заведение попросту не могут. Вот для таких как ты, Вольф, и парочка не слишком знакомых тебе молодых людей, всего в списке вас 12, составляется план ускоренного прохождения практики, во время которой вас путем жеребьевки раскидают по различным провинциям, где-то на месяцок, и, после успешного прохождения практики, вам выдадут дипломы и отвесят пинка под зад, чтобы больше на вас не отвлекаться, и закрыть контракт с вашими кланами, выдала ведьма на одном дыхании. Так что тебе лучше сказать, где ты находишься. Вот уж не думал, что для кого-то мое местоположение останется тайной, я говорил, не открывая глаз. Марго, я в тюрьме, за убийство, и только через 2 дня смогу тебе сказать что-то о своей возможности поехать на практику. Хм, странно, это ведь не из-за снеженных, по-моему, там все понятно, задумчиво проговорила Марго, видимо, пытаясь понять, кого же я еще завалил. Нет, не из-за снеженных. Ну, хорошо, как появится определенность, позвонишь. Я тебя пока из списков не вычеркиваю, надеюсь, тебя не казнят, а то место зазря пропадет, и она отключилась. Я аж крякнул. Ну надо же, какая добрая и отзывчивая женщина, куда деваться. Чтобы меня больше не дергали, я выключил телефон и снова задремал. Во сне почувствовал, как мне под горящую огнем руку подлез паразит и провел по татуировке шершавым языком. Как ни странно, но мне заметно полегчало. Даже, кажется, голова стала меньше болеть. Нет, я просто от тебя иногда в шоке нахожусь. Вопль Вольфа выдернул меня из сна. Я, моргая, уставился на него, чувствуя, что огонь подполз уже к глазам. Наверняка в зрачках сейчас отражаются языки пламени. А уж я в каком шоке от тебя нахожусь, причем постоянно, тебе лучше вообще не знать». Сев на диване, интенсивно протер лицо и посмотрел на бегающего по комнате Вольфа. «Ты нашел юриста или юристов? Кто там тебе был нужен?» «Нашел». Они довольно быстро проверили некоторые бумаги и сказали, что необходима длительная и скрупулезная проверка, потому что там так все напутано, черт ногу сломит. Но, каждый из них сказал с уверенностью, что наш клановый юрист тут ни при чем, что не может меня не радовать. А уж насколько радуется сам Григорий Васильевич, просто словами не передать. Ведь даже тень подозрений, это удар по репутации, которой он очень даже дорожит. «Что там произошло?» – спросил я. «Только сядь уже, не мельтеши». Вольф сел и подозрительно посмотрел на меня. «Ты хреново выглядишь». «Спасибо за заботу», – я хмыкнул. «Но чувствую я себя примерно так же, как и выгляжу. Так что удалось выяснить, может позвать кого-нибудь, а то ты на самом деле паршиво выглядишь», – спросил он, игнорируя мой вопрос. «Пускай к лекарю отведут, если от самого лекаря здесь толку не особо много, дары-то заблокированы. А вообще это жуткое ощущение не чувствовать магии», и он передернулся. «Я сам разберусь с тем, нужен мне целитель или нет», – оборвал я его. «Давай уже говори, что тебя так взбудоражило, и вали отсюда, мне просто надо отлежаться, а ты мне мешаешь». «Как знаешь», – он покачал головой, продолжая посматривать на меня с сочувствием. «Помнишь, ты нашел несоответствие в кое-каких бумагах?» Я кивнул. «Так вот, я начал разматывать эту ниточку, которая привела меня к тем паразитам, которых я вчера уволил». Услышав про паразитов, кот приоткрыл один глаз и зевнул. «Я не о тебе говорю, не напрягайся», — махнул рукой Вольф и продолжил. «А вот еще троих, включая закупщика, забрала наша клановая служба безопасности. Уж не знаю, что там с ними делают сейчас, я никогда не интересовался подробностями, но туда умчался Григорий Васильевич с самым зверским выражением на лице, а тому хрену, который порекомендовал ему нанять молодых и перспективных работников, уже отправилась наша СБ. Ну и плюс ко всему, я поручил провести полный аудит вашему юридическому отделу, как сторонним, незаинтересованным лицам. Ты не против?» «Нет, им полезно немного растрястись». «У тебя все?» Я согнулся и спрятал пылающее лицо в ладонях. «Почти», — Вольф встал. «А что вы с Ушаковым не поделили?» «Надеюсь, не женщину?» «Нет, не женщину. Юра, это наше с Егором дело. Думаю, что мы все уже выяснили». «Это хорошо. Тебе точно целитель не нужен?» «Точно, иди уже отсюда». Я почувствовал, что меня начало трясти, но нашел в себе силы поднять голову и через силу посмотреть на Вольфа. «Если станет хуже, то я позвоню. Ладно, я надеюсь на твое благоразумие». И Вольф наконец-то ушел. «Я тоже надеюсь на свое благоразумие», — проговорил я. И тут меня скрутил такой острый приступ боли, что я упал сначала на колени, а затем повалился ничком на пол. Все тело пылало, словно меня сунули в печь крематория, а в голове росло напряжение, настолько острое, что я не мог даже закричать, только тихонько заскулил от боли. Напряжение все росло и росло, а затем словно лопнула со звоном натянутая струна, и боль отхлынула. Я вытянулся на полу и с удивлением и недоверием прислушался к себе. Боли, которая только что терзала каждую клеточку тела, не было и в помине, зато по жилам ровно тек огонь, словно я только что призвал дар. Вот только это невозможно сделать здесь. Но, повинуясь какому-то внутреннему зову, я вытянул руку, сжал кулак, а когда разжал его, то посреди ладони весело заплясало пламя. Резко сжав ладонь, я поднялся на ноги. Что же это получается? Артефакт, прививший мне дар огня, наотрез отказался бездействовать и нашел возможность прорвать антимагический купол. А вот интересно, я могу теперь призвать огонь только здесь, или это распространяется на любой антимагический барьер? Ну тут такое, пока не проверю, не пойму. Прорыв периметра. В комнату ворвался все тот же охранник, неудачник. Он обвел взглядом комнату и остановил его на развалившемся на диване паразите. «Господин Керн, сделайте так, чтобы ваш кот прекратил проявлять магическую активность в пределах купола», — буквально взмолился он. «И как ты себе это представляешь?» Я насмешливо посмотрел на него, а затем посмотрел на кота, у которого от возмущения усы дыбом встали. Ну еще бы, его же нагло обвиняли сейчас в том, чего он не совершал. «Этот кот питается бужениной». «Нет, ну если ты будешь его кормить и выгуливать, то я, пожалуй, попробую договориться, но положительных результатов не обещаю. Я сообщу начальству», — буркнул он и удалился. «Я же посмотрел на паразита. Ничего, уже недолго осталось, но о том, что здесь магия доступна не только тебе, лучше никому не знать. Кот внимательно на меня посмотрел и принялся умываться. Ну что же, осталось только завтра пережить, а то эта неопределенность меня скоро добьет окончательно. Глава 6. Подоров вошел, когда я дочитывал книгу про Морозовых. Ничего нового я там не нашел, но чтиво было довольно занимательным, поэтому я книгу прочел до конца. Интересно, Подоров остановился под аркой и привалился к косяку, скрестив руки на груди. Очень я встал, потянулся и уложил книгу в сумку. Я погляжу, ты не собираешься сюда возвращаться, он усмехнулся. Скажем так, я не исключаю такой возможности, ответил я, надевая пальто, присланное матерью, и тщательно застегивая пуговицы. Возвращаясь к нашей прошлой теме, почему меня никто не охраняет? На окнах нет решеток и дверь нараспашку, это тюрьма или что? Это тюрьма, кивнул Подоров. Но со второго по четвертые этажи, здесь размещены знатные заключенные, чья вина не доказана, или, как в твоем случае, когда есть определенная уверенность в исходе дела. Собственно, это почти условия домашнего ареста с некоторой воспитательной составляющей в виде ограничения передвижения, контактов и купола, блокирующего магию. Ну кто вообще будет охранять представителей не самых слабых кланов, если он завтра выйдет и сумеет весьма качественно испортить жизнь всем, кого посчитает виновным? Из этой тюрьмы всего два выхода, Керн, или на свободу, возможно, с каким-то административным наказанием в виде огромного штрафа, или прямиком на плаху. Вот только на нижних этажах, особенно на минусовых, самые настоящие камеры со всеми положенными атрибутами в виде кандалов, засовов и крыс. Потрясающе, протянул я. А другие потенциальные заключенные знают об этом, а зачем им знать? Подоров скупо улыбнулся. В этом случае пропадает тот самый воспитательный эффект. Да, раз мы об этом заговорили, я-то куда отсюда пойду? На волю или на плаху? Я натянул перчатки и посмотрел на него, показывая, что готов выдвигаться. Понятия не имею, Подоров пожал плечами. Это решает совет, а члены совета не распространяются о предполагаемом приговоре. А что, если заключенный не выдержит этих нечеловеческих страданий и вздернется на люстре? Я иронично приподнял бровь. Это будет только его выбор. Здесь в любом случае тюрьма, а не пункт психологической помощи особо нежных персон, Подоров говорил на этот раз жестко. И, нет, бежать отсюда возможно только одним способом, подкупив охрану. Когда мы вышли из моей комнаты, пардон, камеры, то я понял, о чем он говорил. В прошлый раз здесь был сам император, поэтому все было по-другому. Когда меня сюда доставили, я мало на что обращал внимание, в тот момент мне хотелось только лечь и уснуть. Теперь же мне стало понятно, как устроена система охраны этой элитной тюрьмы. За заключенными действительно никто не следил в камерах или в комнатах, хотя, тут без разницы. Если то, о чем говорил Подоров, соответствует действительности, а так оно, скорее всего, и есть, то нарушать интим высокопоставленных хулиганов себе дороже. А вот в коридоре уже стоял пост охраны. Выход был только один, никаких черных ходов предусмотрено не было. Проходя мимо одной из окон, я обратил внимание на то, что за стеклом переливается словно надутый мыльный пузырь. У себя в комнате я такого не замечал, да и здесь бы не заметил, если бы солнечный луч не упал под определенным углом. Понятно, решеток нет, но из окна хрен выскочишь. Как только статичная магическая защита существует в пределах антимагического поля, лично для меня осталась загадкой. У нас дома свет погас, когда этот козел покойный притащился. Дальше охранники была повсюду. Всего я насчитал до самого выхода шестерых неулыбчивых и неразговорчивых парней. Седьмым был тот самый, который постоянно прибегал ко мне, выясняя, как так получилось, что кто-то сумел применить магию. Он проводил меня взглядом, желающим очень доброго пути и желательно покороче, из зала совета прямиком на плаху. Но, не думаю, что члены совета учтут его пожелания. Уже на улице Подоров надел мне на руку довольно тонкий серебряный браслет, по внутренней стороне которого шла вязь незнакомых рун. «Что это?» – спросил я мрачно. «Блокиратор», – просто ответил Подоров. «Над залом совета антимагического купола нет, а ты не самый слабый маг. Всего лишь одна из мер безопасности. До здания совета добрались быстро, благо оно находилось недалеко от дворцового комплекса. Я здесь еще никогда не был, поэтому осматривался с определенной долей любопытства. Сам зал меня поразил своим аскетизмом. а на удивительно неудобные каменные скамьи я даже смотреть не мог. Не представляю, как на них можно сидеть, а ведь многие члены совета давно уже переступили границу 60-летия. Это же подхватить простатит можно, только подумав, что сидишь полдня на вот этом. Зал был еще наполовину пуст, но Ушаковы уже сидели на своих местах в первом ряду. Они повернулись в нашу сторону, и Егор кивнул, приветствуя меня. Подоров же, оставив меня возле стула без спинки, стоящего посредине каменной арены, подошел к прадеду и что-то тихо ему сказал. Ушаков самый старший внимательно выслушал и кивнул, после чего Подоров быстро вышел из зала. Тут красиво смотрелась бы пентаграмма, задумчиво проговорил я, осматривая арену. Да, в камне желоба для того, чтобы кровь стекала, а стульчик как раз на месте жертвы предполагаемой стоит. Сюда еще бы кандалы и кол под зад, прекрасный стул раздумий получится. Если ты так хочешь, то кандалами я лично могу тебя обеспечить, заявил Ушаков, подняв на меня взгляд. Надо же, а я думал, что он меня не слышит. Да и стул раздумий, если хорошо покопаться в музее пыток, сюда можно доставить. Насчет пентаграммы, вот тут извини, если только сам ее начертишь. Да, нет, спасибо, мне и так неплохо, быстро ответил я, осматривая стул, просто на всякий случай. Вообще, у меня не было никаких сомнений в том, что Ушаков вполне способен устроить мне то, о чем я так опрометчиво наговорил. Не стоит напрягаться из-за моих странных фантазий. А то, возраст как-никак, Егор, это ты ему такой впечатляющий фингал поставил? Егор быстро глянул в мою сторону и весьма неуверенно ответил. Да, так получилось. Мы оба были на взводе, так что, не оправдывайся, резко прервал его прадед. Не имей такой отвратительной привычки. А вот, что достал этого наглеца, это ты молодец, не зря тебя учили. Мало только, и он уткнулся в какую-то бумагу. А я так и не понял, мало чего, мало Егора учили, или мало он мне врезал, наверное, и то, и другое. Осмотрев стул и признав его годным, я сел, отметив про себя, что даже такое не слишком удобное седалище намного лучше, чем то, на чем сидели члены совета. Постепенно зал наполнялся. Главы кланов входили первыми, за ними тащились наследнички, многие из которых счастливыми от перспективы побывать на совете не выглядели. Конечно, встречались исключения. Водников, например. Младший просто светился злобным удовлетворением. Ну а как же, его первейшего школьного врага сейчас судить будут. Старший же выглядел сосредоточенным, словно решал про себя сложнейшую дилемму. Одним из последних вошел Белов. Он прошел быстро на свое место, лишь ненадолго затормозив возле господина с лицом бывалого алкоголика, который внезапно завязал и теперь понятия не имеет, что с этим делать. Наконец, все расселись по местам, я их насчитал ровно 30. Каждый член совета сидел от другого на определенном строго выверенном расстоянии. Линейки я ни у кого в руках не заметил, значит, какая-то магическая метка, которую мне не видно с этого ракурса. Взгляды всех присутствующих впились в меня, а около десятка смотрели особо пристально, словно их обладатели хотели вскочить и заорать на весь зал. К черту ваш совет и ваши слушания, нам от этого типа совершенно другое надо услышать и желательно увидеть. Так как среди этого десятка находился также и Белов с тем пропитым мужиком, то получалось, что я не так уж далек от истины. Тем временем Ушаков встал, взяв слово на правах председателя. Все мы прекрасно знаем, зачем здесь собрались сегодня и по какому поводу. Вижу, что почти никто из вас не проигнорировал предложение привести на слушание наследников, а молодые люди не нашли благонравный предлог отказаться от того, что в определенный момент их жизни станет обязанностью, как глав кланов. Ну еще бы, попробовали бы эти молодые люди отказаться. Я бы с удовольствием посмотрел на этот смертельный номер. Я обвел зал взглядом еще раз. Осмотреть весь зал не получалось, пришлось бы вертеть головой, а то и поворачиваться вместе со стулом, но даже среди тех, кто мне попался на глаза, знакомых было немного, только Вольф и Водников. Остальных наследников я мельком видел на балу, но лично знаком не был. Многие из них смотрели на меня с любопытством, и явно не были в курсе, что же я такого страшного натворил, чтобы меня судили полным составом совета кланов. А прадед тем временем продолжал. Матвей Подоров передал совету материалы рассматриваемого дела, с которыми каждый из вас ознакомился. Сам он не смог присутствовать, у него есть дела поважнее, чем давать показания в деле, прозрачность которого не вызывает уже лично у меня никаких сомнений. Но у кого-то из вас, Возможно, еще остались вопросы, на которые может ответить только сам Константин Керн. Однако остается вероятность неверной передачи фактов рассказом. Ух ты, как он элегантно банальное вранье обозвал. Мне такому еще учиться и учиться. И поэтому я попросил Кернов предоставить совету недавно разработанный в лаборатории Кернов прибор, способный считывать воспоминания и даже транслировать их вот на этот экран. Ушаков взмахнул рукой, и напротив входа развернулось белое плотное полотно, которое было видно из каждого уголка этого амфитеатра. Мы его всесторонне проверили, подтасовывать воспоминания невозможно, они транслируются прямо из головы. Прадед тем временем сел на место, а ко мне подошел вскочивший со своего места Егор, который нес в руках прибор. Я его видел впервые. Он представлял собой янтарный обруч, вставленный в медную оправу. Скорее всего, сочетание элементов оказывало влияние на конечный результат, потому что ничем другим столь странный выбор металла для оправы я придумать не мог. Егор протянул обруч мне, а я в свою очередь протянул ему руку с браслетом. Чтобы активировать прибор, необходима была магия. Нет, я, конечно, мог бы использовать огонь. Он охотно отозвался на мой призыв, несмотря на блокиратор, но пускай уж это останется весьма неприятным сюрпризом для моих врагов. «Прибор поди весь день на тебе испытывали», – прошептал я, когда Егор снимал с меня браслет. «Заткнись, а то я не поленюсь сбегать в музей и принести тебе вожделенный стул», – процедил Егор, размыкая концы браслета и позволяя деактивированной игрушке упасть ко мне на колени. «Ты так любезен, прямо настоящий брат», – я мило улыбнулся. «Но лучше поймай какого-нибудь негодяя на улице в ночное время и реализуй в клановом подвале все свои сексуальные фантазии на нем». «А ты, значит, не негодяй?» Егор вопросительно приподнял бровь. «Я? Ну конечно же нет. Я веселый, обаятельный парень. Просто порой бываю не в духе». Он в ответ фыркнул и отошел, встав неподалеку. Ноги на ширине плеч, руки заложены за спину. Охранник хренов. И непонятно, то ли меня, как того негодяя охраняет, то ли Ушаковы решили лапу на мой прибор наложить. Хрен им. И все потому, что Егор не показал, как пользоваться прибором. Ладно, сам разберусь. Я решительно надел обруч на голову, а перед этим почти незаметно спрятал браслет в карман. Если не вспомнит, то у меня появится прекрасный трофей. Не с пустыми же руками уходить отсюда, в конце концов. На всякий случай я использовал семейный дар, хотя Егор не владеет временем и пространством, но все-таки сумел протестировать прибор на себе. Тихону все же удалось обойти это условие источника и сделать прибор доступным для любого мага, владеющего хоть частичкой дара, потому что мне хватило лишь крошечной капли, чтобы прибор активировался, и я провалился в уже знакомую комнату в собственном разуме с каталогом воспоминаний. На этот раз все случилось на редкость быстро, без выматывающих вращений и жуткой головной боли, которые приводили к дезориентации, когда я понять не мог некоторое время, где вообще очутился. Выбрав нужное воспоминание, я активировал карточку и вот уже падаю на пол в комнате под истошные вопли лишенного возможности перемещаться паразита. Мои собственные метания, Назар Борисович с его лапочкой, моя растерянность, когда я понял, что не могу воспользоваться главным своим преимуществом – магией, а дальше мой стремительный проход до галереи. Почему-то мне тогда казалось, что я добираюсь до деда и защищающего его паразита несколько часов не меньше. На самом же деле, прошло не больше 7 минут. Когда я подошел в воспоминаниях к галерее, то сосредоточился на полубезумной речи Павла, которую, кстати, ни император, ни Подаров не слышали. А потом все завертелось. Упал раненый паразит, ворвались гвардейцы с императором, а также хорошо видный с моего ракурса момент, как у Павла дернулась рука с кинжалом. Вот сейчас я отчетливо увидел потому, как напряглись его мышцы, готовые молниеносно взметнуть руку с кинжалом к горлу деда, у которого и так вовсю хлестала кровь. Я опередил его на пару секунд, оставив трогательный момент прощания с котом, я вышел из воспоминаний. Вот про то, что император в какой-то момент перепутал меня с погибшим 20 лет назад сыном, совету знать точно не обязательно. Я стянул обруч и потряс головой. Все-таки кое-какие неприятные ощущения сохранились, но, скорее всего, избавить от них полностью не удастся. Но получилось все-таки шикарно. Я посмотрел на экран, на котором застыла картинка. Я бросаю обрез и протягиваю руки по дрову. Картинка становилась все бледнее, пока полностью не исчезла с экрана. В зале царило молчание. Кто-то из членов совета задумчиво крутил ус, Кто-то что-то яростно строчил в блокнот, а вот молодежь выглядела не очень. Даже Андрюша Водников, увидев словно воочию непростую драку, хоть и довольно жестокую, а самый настоящий бой, короткий и стремительный, в котором много крови, кишок, отрубленных конечностей, простреленных голов и полное пренебрежение к своей и чужой жизни, что было четко видно в тот момент, когда я задушил поджигателя, чтобы не тратить на него драгоценный патрон. Для неокрепшей психики наследников это было, наверное, слишком. И чем вообще думали их папаши, когда тащили парней сюда, даже не подготовив к тому, что они могут увидеть? Ах, да, этот просмотр и для членов совета стал полной неожиданностью, вот только я не вижу среди глав кланов ни одного потрясенного лица. Злые, да, это же такое попрание их прав, но сам бой, если кого-то из них впечатлил, то ненадолго, из чисто технической точки зрения, не более. Ну что же, полагаю, что последние вопросы исчезли. Ушаков вздохнул. Ну ты и подкинул нам работы. Теперь придется задержаться, чтобы обсудить то, что говорил великий князь, а то, что он говорил, очень серьезно. Я пожал плечами. Они сами хотели увидеть, я-то при чем? Ушаков тем временем повернулся к членам совета. У кого возникли вопросы, задавайте, прежде чем мы закроем зал для совещания. Сразу же, как только прадед закончил говорить, поднялся тот самый мужик, который крутил ус. А какое ружье использовал ваш дворецкий? Я плохо рассмотрел клеймо, я чуть со своего стула не свалился, услышав вопрос. Слава, потом сам спросишь у Назара, с чем он там развлекался. Ушаков махнул рукой. Тогда я спрошу, поднялся тот тип, который строчил что-то в блокноте. А когда керны начнут продавать эти замечательные обручи памяти? Хорошие названия, кстати, надо запомнить. Так, у кого есть вопросы по делу? Ушаков уже начал раздражаться. Да какие тут могут быть вопросы? Андрей, встал со своего места Белов. Тут почти все понятно. Сейчас закроемся и обсудим. Но керн обещал мне показать, что произошло у снеженных, и это важно не только для меня, ты же понимаешь. После оглашения решения вы можете смотреть, что угодно. Ушаков поджал губы, ну, конечно, он-то наверняка уже видел. Егор страдал по полной, заглаживая косяки. Всем посторонним покинуть зал на время совещания. Егор подошел ко мне и жестом позвал за собой. Мы вышли за притихшей толпой наследников, но, в отличие от них, сразу же повернули направо, оказавшись в маленькой комнатке без окон. Как только двери в зал закрылись, на дверной проем комнатки рухнула плита, отрезав нас от всего мира, а на стенах вспыхнули самые настоящие факелы. «Ну что же, подождем, что они там решат», – пробормотал я, усаживаясь на один из двух стульев. «Обсуждение может затянуться, не на ногах же ждать, когда они наговорятся». Глава 7. «Ну что будем решать?» Ушаков сел и слегка повернулся в сторону зала. Возраст сказывался на нем, стоять было уже трудновато. «Хорошо еще, что ум сохранял ту же ясность, что и в молодости, иначе дела надо было сыну передавать, который тоже уже не мальчик». Временами Андрей Никитич задумывался о том, что станет с кланом, когда его не станет. Из всех его потомков более всех ему нравился Егор, но мальчик слишком далеко стоял в очереди на наследование, чтобы надеяться на него. Ну хоть силовики в надежных руках, а опыт скоро наработает. Ему никто не отвечал, и председатель совета кланов повторил вопрос. Кто-нибудь, может, уже выскажется? Да что тут обсуждать, парень в своем праве был, меланхолично заявил Водников. После просмотра воспоминаний керна отпали последние вопросы. Даже, если он сейчас воздержится при вынесении решения, то его просто не поймут. По-моему, никто не будет возражать против того, что керн не виновен в своих действиях, видя, что от его более младших коллег толку немного. Слово взял Арсений Давыдов. Остальные уже все решили и теперь занимались в большинстве своими делами, пытались вычислить марку понравившегося оружия, например. Давыдов с недовольным видом посмотрел на Чижикова, который крутил ус, пребывая в данный момент в глубочайшей задумчивости. Был грубо нарушен 6-й пункт кодекса, во всех его подпунктах, включая блокировку магии и угрозу жизни главы клана. Когда акция перестала носить индивидуальный характер и вмешались официальные лица, признающие ее незаконной, то, что клан сумел защититься, это заслуга главы и его наследника. Судя по тому, что я видел, нежная Мария собственноручно кого-то прирезала. Сама она даже случайно не могла добраться до опытного убийцы, Значит, ее в свое время учили это делать. А уж Константин хорош. Наверное, ничем не уступает твоему Егору. Андрей Ушаков кивнул, подтверждая его слова. Даже превосходит его. Несмотря на огонь, горящий в его крови, действует более хладнокровно, я бы сказал даже продуманно, контролируя каждое свое движение и окружающую обстановку. Как будто он на протяжении многих лет только и делал, что врагов кромсал пачками. Это все понятно, но Арсений Владленович, может быть, уже перестанем смаковать боевые достоинства Керна и перейдем к сути? Довольно нетерпеливо перебил его Бергер. Не спеши, все бы вам, молодежи, спешить. Брюзгливо одернул 50-летнего юношу Давыдов. Я веду к тому, что, несмотря на то, что в другой ситуации Керн действовал даже чрезмерно расчетливо, то в конце он поступил слишком опрометчиво. Хотя даже всем известный своим хладнокровием Назар выглядел как истинный берсеркер, и мы, конечно же, понимаем, какая паника должна была поселиться в голове у молодого наследника. Вы говорите загадками, Арсений Владленович, любой бы на месте Керна нервничал. Мы все видели, что это дерьмо пыталось сделать с Виталием, снова встрял раздраженный Бергер. Не горячись, Андрюша, Давыдов нахмурился. Побереги нервы. Если ты включишь голову, то поймешь, что я говорю. А вы поясните, запальчиво перебил его Бергер. Только побыстрее. Мне надоело уже заниматься этим совершенно очевидным делом. Я хочу точно узнать, как сдохла убийца моего сына. Раздавшийся гул в зале подтвердил его слова. Хорошо, я поясню. Давайте вспомним это великолепное зрелище. Проход Константина через врагов на помощь главе своего клана. Давыдов на мгновение задумался, потом мотнул головой, да так, что с него очки едва не слетали, а затем продолжил. Как я уже сказал, все его действия, начиная с выбора оружия, когда он понял, магию заблокировали, и до удушения несостоявшегося поджигателя, очень выверенные, абсолютно правильные и тактически целесообразные. Исходя из этого, следовало предположить, что он мог, а он мог, я в этом не сомневаюсь, убить Павла более незаметным способом. Никто даже и не заметил бы. Решили бы, что великий князь скончался от полученного ранее ранения, делов-то. Но Керн убил его очень демонстративно, так, чтобы его видели все, начиная от императора, заканчивая последним гвардейцем. Более демонстративным было бы все то же удушение. И я спрашиваю, что это? Ну, протянул Белов, задумавшись, нервы, наконец, не выдержали. Парень же не железный. Но он показал, что прекрасно слышал обращение к нему Подарова, слышал и все равно поступил так, как поступил. Да, в той ситуации не могло быть иначе, и я еще раз повторяю, что речь не идет о его виновности, Давыдов повысил голос, перебивая начавшиеся возражения. Зачем он это сделал? Бравада юности, демонстрация силы, вот только кому он сейчас ее демонстрировал, император видел только концовку, как и Подаров. И, в отрыве от всего остального, можно было с уверенностью сказать, что мальчишка действовал во власти эмоций. Ведь Константин мог показать нам только последний кусок, как Павел пытается убить его деда, а он останавливает его таким радикальным способом. Ни у кого не возникло бы никаких вопросов, и у меня в том числе. Но он почему-то принял другое решение. В зале воцарилось молчание. Многие сегодня пришли сюда с наследниками, некоторые из которых находятся с Керном в весьма непростых отношениях, да и остальные пребывали под очень сильным впечатлением, просмотрев это воспоминание. Конечно, я не могу читать мысли, но я могу сделать предположение, что это все же была демонстрация силы, и показывали ее нам с вами, как этакое предупреждение о том, что может с нами случиться, если мы косо посмотрим в сторону Кернов. Если Константин пошел на демонстративное убийство лица императорской крови, чтобы показать силу клана, то, что он может сделать с каждым из нас, додумайте сами, у кого на что фантазии хватит. Давыдов сел на свое место и оперся на трость, чтобы снизить нагрузку на спину. Сейчас он думал только о том, что с удовольствием ноги бы выдернул тому извращенцу, который придумал эти сиденья. Знаете, мне плевать, кому и что демонстрировал сейчас Керн. После минуты молчания поднялся Бергер. «Я не собираюсь и никогда не собирался нападать на этот клан с их сумасшедшим даром. Это у великого князя хватило ума заблокировать их игры с пространством и временем, а заодно приглушить дар смерти наследника. Ему не слишком все это помогло, но, что тут поделаешь? Не повезло», — Бергер развел руками. «У нас же нет возможности блокировать магию, ни у одного из кланов ее нет, Так что самоубийцы, решившие таким изящным образом уйти из жизни, могут попытаться, я не против. Так что, молодежь впечатлилась, и пусть с ними, уважать больше начнут, потому что клейма незаконнорожденного, он в последний момент заменил ублюдка на более нейтральное определение, никто с керна не снимет никогда. Так уж получилось, бывает. Вот именно сейчас мне крайне важно, чтобы мы приняли, наконец, решение, и он показал мне и всем другим заинтересованным лицам, то, что мы уже несколько дней хотим увидеть. Андрей, спокойнее. Мы столько времени ждали, что еще пара минут ни на что не повлияет, слово взял Белов, поднявшись со своего места. Он так же, как и Бергер, ждал визуального подтверждения казни убийцы своего сына, но разума при этом не терял, и знал, что пока совет не вынесет вердикт, никакой визуализации не будет. Его не зря прочили следующим председателем совета кланов, когда Андрей Ушаков не сможет уже исполнять эти обязанности. Я обдумал слова Арсения Владленовича и пришел к выводу, что он в целом прав. Но демонстрация возможностей, так сказать, не слишком относится к самому делу, которое мы рассматриваем. Поэтому по основному вопросу я предлагаю полностью снять с Керна обвинение в умышленном убийстве великого князя Павла. Он в этом абсолютно точно не виновен, и кодекс выступит гарантом и подтвердит принятие этого решения. С другой стороны, эту демонстрацию может интерпретировать как браваду и частичное неуважение к совету кланов. Керн не угрожал никому из нас напрямую, но косвенную угрозу, я полагаю, ощутил каждый из нас. И вот за это взорвавшегося мальчишку следует наказать. Думаю, что передача одного из обручей памяти на безвозмездной основе совету будет достойной платой за эту нарочитую браваду. Белов сел, а в зале поднялся гул. Так как члены совета сидели друг от друга далеко, то перешептываться не могли, и оттого переговаривались вполголоса. «Голосуем», снова поднялся со своего места Ушаков. «Кто за то, чтобы полностью снять с Керна все обвинения и отпустить из зала совета, не налагая взысканий?» Руки подняли 12 человек. Ушаков кивнул. Сам он хотел сначала воздержаться, но затем передумал. Мальчику будет полезно понять, что за каждое не слишком обдуманное действие может потребоваться плата. Кто за вариант, предложенный Беловым? 18 человек, включая и его самого, без колебаний проголосовали за это решение. Воздержавшихся нет. Решение принято. Открыть двери для вынесения решения и доведения его до подсудимого Константина Керна. Сколько всего кланов в совете? Ожидание затягивалось. Ну сколько можно обсуждать совершенно простое дело, как они сами высказались? Тут же вопрос идет только о том, виновен или нет. Третьего-то не дано, наверное. 32, меланхолично ответил Егор. Сегодня присутствуют только 30, я встал и прошелся по комнатке, разминая ноги. Ну ладно, предположим, что нет кернов, точнее есть, но не в том качестве. А кто еще отсутствует? Егор внимательно на меня посмотрел. Керн, ты издеваешься? После небольшой паузы спросил он. Нет, никогда не интересовался подобным вопросом. Ой, да ты у любого барана, столпившегося за стеной, спроси, тебе так же ответит. Ну, наверное, кроме Вольфа. Тот знает, я уверен в этом. А я почему должен знать? Я даже не наследник и никогда им не буду. Сейчас во взгляде, направленном на меня, мелькнуло любопытство. Ты, как человек, отвечающий в том числе и за безопасность, обязан знать такие нюансы. Я поднял вверх указательный палец. Так кого, кроме деда, там нет? Императора Михаила, усмехнулся Егор. Но не как императора, а как главы клана Орловых. Но конкретно на этом заседании он не может принимать участие, так как заинтересованное лицо. Хотя он вообще мало на какое заседание приходит. Только на те, которые много значат для него самого и для империи. Ну и каждый раз кто-то один по какой-то причине отсутствует. Так что все давно уже плюнули и начали называть заседанием совета в полном составе, если набирается кворум из 30 голосов. Ясно, я снова прошелся по комнатке. Да что так долго-то? Ну так пока наговорятся. Егор откинулся спиной на стену, у которой сидел, и прикрыл глаза. У меня к тебе просьба. Я остановился и удивленно посмотрел на него. Это было неожиданно. Не продавай прадеду обруч, придумай что-нибудь, соври, в конце концов. Я вчера думал, что моя жизнь превратилась в ад, потому что 10 часов показывал ему какие-то интересующие его моменты, а некоторые и не по разу. Я вот сейчас с полной откровенностью заявляю, что больше подобного не выдержу. Хм, посмотрим на твое поведение, Я увернулся от брошенного в меня метательного ножа. Ты обращаешься ко мне с просьбой и тут же хочешь убить. Где логика? Я поднял нож с пола, отметил, что Егор просто отцепил его от крепления, не сдернув защиту с лезвия. Протянув ему оружие, которое, если честно, даже не заметил, я скептически уставился на своего двоюродного, или троюродного, вообще неважно какого юродного, брата. Логика есть, и она огромна. Егор прикрепил нож к верней части плеча и встал, потягиваясь. Если ты того, откинешься, то твоему деду станет резко не до продаж чего бы то ни было, так что я не останусь в накладе. Знаешь, по-моему, тебя как-то неправильно воспитывали. Нормально меня воспитывали, не хуже, чем тебя. Егор снова потянулся и протер глаза. Устав, наверное, штудировал. А утром прадеду экзамен сдавал. Я не успел ему ничего ответить, потому что стена, заменяющая тут дверь, начала медленно подниматься вверх. Совет принял решение и был готов его объявить. Если честно, заходя обратно в зал совета, я волновался. Ну а вдруг им что-то померещилось или еще какая мысль пришла в голову, и меня сейчас быстро укоротят ровно на голову. Такая возможность была очень маловероятна, но все равно присутствовала. Егор взглядом указал мне на все тот же стул, на котором я сидел до тех пор, пока меня не выгнали из зала. Надеюсь, в него не вставили снизу кол и не превратили все-таки в сиденье раздумий. Я криво усмехнулся, проходя на середину арены. Пока не попробуешь, точно не узнаешь. Егор отошел в сторону. Странно, но на меня не надели браслет. То ли Егор забыл про него, то ли он на данном этапе не требовался. В любом случае, браслет находился у меня в кармане и забирать его никто не торопился. Я осторожно сел на стул. С них станется гадость какую-нибудь придумать. Зал снова заполнился наследниками, которые смотрели на меня, кто с уважением, кто с любопытством, а кто и со страхом. Водников-то точно не выглядел таким же уверенным, как в тот момент, когда впервые зашел в этот зал. Совет готов огласить вердикт, со своего места поднялся прадед, и я тоже вынужден был встать, чтобы заслушать решение стоя. Зачем вообще садился, непонятно. По основному пункту обвинения, предумышленное убийство в рамках действия кодекса, Константин Керн признан полностью невиновным. Данное обвинение снимается за отсутствие состава преступления. Я закрыл глаза. Уф, нет, я, конечно, не сомневался, ну, почти, но все равно испытал облегчение. Однако, в ходе слушания в действиях Константина Керна советом было замечено неуважение и демонстрация пассивной угрозы всем находящимся в зале кланам в лице их глав и наследников. Я распахнул глаза и уставился на Ушакова. Чего? Когда это я угрожал и выказывал неуважение? Да у старых маразматиков совсем крыша протекла, в связи с этим на Константина Керна налагается личный штраф. Он должен будет предоставить на нужды совета на безвозмездной основе обруч памяти. Константин Витальевич, вам есть что сказать совету? Я не согласен с последним пунктом, процедил я, обводя всех присутствующих тяжелым взглядом. Вы можете обжаловать решение в течение месяца. Дело Керна закрыто, и Ушаков отвернулся от меня, поворачиваясь к трибуне. Нет, вот же твари. Да им просто обруч захотелось заполучить, вот и напридумывали демоны знает чего. Но я буду обжаловать. Не то что мне обруча жалко, его скорее всего будут все-таки не в личных нуждах использовать, но тут дело принципа. Вот и посмотрим, на что нам такой штат юристов, и не нужно ли их слегка проредить. Попрошу посторонних покинуть здание совета. Членов совета прошу задержаться, у нас на обсуждение еще пара вопросов. Минутку, поднялся запитый мужик и посмотрел на меня мрачным взглядом. Керн, ты обещал Белову что-то нам показать. Если для тебя это принципиально, то я голосовал против. Я не собираюсь отказываться от своего слова, мне удалось гордо задрать подбородок. Но я ничего не буду демонстрировать до того момента, пока не уйдут все, кто к совету не имеет отношения. Это разумное требование, и мужик повернулся к соседям по трибунам. Молодежь, давайте, пошевеливайтесь. И сел на место. Когда наследники и Егор заодно покинули зал, я снова надел обруч. На этот раз я более тщательно выбирал воспоминания. А то, мало ли что, может, меня обвинили в неуважении из-за лапочки Назара Борисовича, причины же озвучены не было. Так что демонстрация была короткой. Допрос Снежиной, ее яростная речь, сумасшедший смех и непосредственно гибель. Когда я снял обруч, то в зале царила оглушающая тишина. Помотав головой, приходя в себя и мысленно посочувствовав Егору, дав себе слово, что Ушаков получит обруч последним, я посмотрел на того пропитого мужика, а затем перевел взгляд на Белова, который не мигая продолжал смотреть на экран, ничего не замечая вокруг. «Костя, иди отсюда», — раздался тихий голос прадеда. Я кивнул и ушел, предварительно сунув обруч за пазуху. Браслет-блокиратор продолжал лежать у меня в кармане, и теперь уже стало очевидно, что про него просто все забыли. Так что он будет не трофеем, а компенсацией, если мне все-таки придется штраф платить. В коридоре меня ждали Егор и Вольф. «Надо отпраздновать счастливое избавление», — провозгласил Вольф. «Не думаю, что у меня будет время. Сейчас навещу деда, потом доложусь матери, а потом рвану к Анне. А то она, поди, уже обрадовалась, что помолвка вот-вот разорвется по естественным причинам из-за гибели жениха». И тут я заметил, как эта спевшаяся за столь короткое время парочка переглянулась. «Что, Керн, ты меня просто поражаешь», — всплеснул руками Вольф. «Ну неужели ты не знаешь даже того, что после объявления помолвки до самой свадьбы вам нельзя встречаться наедине? Почему? Мы ведь все равно помолвлены», — я недоуменно посмотрел на него. «Да потому что, кретин, что после свадьбы ни у кого не должно возникнуть сомнений в твоем отцовстве при рождении первенца. А они могут возникнуть, если ребенок родится слегка недоношенным», — Вольф закатил глаза. «Так что только при свидетелях и желательно в общественных местах. Охренеть», — только и сумел вымолвить я. «А если помолвка на год растянется, ну вот так», — развел руками Егор. «Так, пошли, к деду, к маме, это святое, а Аньке по телефону позвонишь и отчитаешься. Ну а дальше что-нибудь придумаем». И Вольф потащил меня к выходу, а сзади шел Егор, которого, похоже, отпустили отдыхать, и он теперь не прочь поразвлечься. Глава 8. Первым местом, куда мы поехали на машине Вольфа, был мой дом. Надо было успокоить мать и переодеться для начала, ну и денег взять. Понятие празднования у Вольфа может быть весьма специфическим, так что лучше подготовиться. В машине почти не разговаривали. Правда, Вольф несколько раз пытался начать тему того, что увидел в моих воспоминаниях, но быстро затыкался, не развивая тему дальше первых фраз. Вообще, если судить по тому, что я успел услышать, каждый находящийся в зале человек увидел в них что-то свое, и переубеждать было бесполезно. «Ну и что, что ты там был? Я видел и поэтому знаю. Кто-то вон вообще все время пытался клеймо производителя на утятнице Назара Борисовича рассмотреть. Такие пошлости, как захват дома, столкновение с убийцами, помощь деда, да даже гибель великого князя, его вообще не волновало. Ну подумаешь, сколько всяких разных захватов было, а вот ружье такое я впервые вижу».